225. О городе будущего. Город будет, увидишь его постройку. Построен будет в магнитном центре. Будет невелик, его обитатели уже предназначены и в большинстве своем воплощены. Будет цитаделью знания сокровенного. Там будет коваться будущее человечества. Явится отображением твердыни в условиях земных, будет создан по моему плану, явится прообразом городов будущего человечества и будет идеалом земного города, облеченным плотью и формой. Общинножитие его снова, но в формах новой эпохи, явится центром культуры, лучше от всех религий будет собрано в нем, но синтезированное спиралью эволюции. Учение будет явлено в аспекте времени, как земное древо единого знания. Будут в нем школы для тех, кто пойдет по лику земли разносить его свет. Для каждой страны в нем будут готовиться носители знания. Это будет место пребывания моих учеников. Конечно, на Алтае. Там будет ашрам владыки. В нем будут видеть меня тени многие близкие. Чудеса будут для жрецов. Будет то, чего на земле еще никогда не было. Искусство будет в нем формой почитания высшего, а служение людям и человечеству единой и единственной целью будет он — город, свет человеком.